Морщинистый лоб стал словно бы еще выше. Седина пробилась там, где ее раньше не было. Он пожевал толстыми губами и в ответ на мое приветствие сказал «Здравствуй, сынок». Протянул руки. Я обнял его и осторожно прижал к себе, одновременно пытаясь передать ему часть своей энергии. Он заметил мои попытки, растроганно улыбнулся, отстранился и погрозил пальцем. «Однажды сказал старый заяц, глядя на молодого льва, что-то мой сыночек слишком быстро растет». Он покачал головой, пристально глядя мне в глаза, и сказал, «Важно, что ты смог не только узнать, но и понять. Раньше мы не всегда понимали друг друга с полуслова. Оставались недомолвки, связанные с тайной моего рождения. Теперь они исчезли. Он воссоздал во мне, синтезированном человеке, Сигоме, модель личности своего сына, погибшего во время опыта. Теперь я должен совершить то, чего не сумел его сын. А для этого отец дал мне то, чего не мог дать единственному, единокровному сыну, силу и совершенство, которыми не обладает никто из людей. Наверное, ему было нелегко решиться на это. Отважился бы я на такой подвиг. Впрочем, он принял меры безопасности. Ведь его программа, которую он заложил в меня, программа заставляет меня кого-то любить, кому-то противостоять, определяет границы моих возможностей. Она и служит гарантией безопасности для людей. Что ж, вполне логично и разумно. Я бы поступил так же на месте отца. И все же страшно вспомнить, сколько мучений доставили мне мысли о программе, о границах, через которые я не смею перешагнуть. И самой болезненной занозой была мысль, насколько сходны правила программы с правилами поведения людей, а насколько с законами робототехники. Чего в них больше? На что они больше похожи? «Знаю, у тебя есть вопросы ко мне», — сказал отец. «Лучше будет, если ты выскажешь их сразу, чтобы между нами не оставалось никаких неясностей». «Да, отец, вопросы есть». Эта женщина в подводном городе, Людмила, была невестой моего брата. Я не побоялся назвать его погибшего сына своим братом. Это была только малая доля благодарности отцу. Он молча смотрел на меня, и ответа уже не требовалось. Я попросил, покажи мне его фотокарточку. «Лучше я вспомню его, а ты загляни в мою память. Разрешаю». Да, мы были похожи и внешне, но Людмила все-таки сумела заметить разницу. «Что же ты хочешь узнать от меня еще, сынок?» «Сказать ему, не причиню ли я ему боль, не разбужу ли опасения?» «Расскажи мне о границах программы, заложенной в меня». С тревогой я ждал его ответа. Конечно, он может и просто ничего не сказать или ответить уклончиво. Он имеет на это полное право. Он — мой создатель. Он вызвал меня из небытия, подарил мне жизнь. Кем бы я был без него? Разрозненными клетками, куском пластмассы, металлическими проводами. Он подарил мне возможность мыслить, рассчитывать, сопоставлять, воображать, видеть землю, море, людей, общаться с ними, чувствовать. За это я должен быть бесконечно благодарен отцу, а не просить ответа на вопросы, которые могут быть ему неприятны. Но ведь он сам спросил меня, он сам... А не цепляюсь ли я за его слова, используя их как предлог для собственного оправдания? Я почувствовал, как начинают болеть виски от напряжения. Миллионы расчетов, миллионы мыслей в секунду. Для чего?